Глава 4. «Я вообще-то занят. Ты это понимаешь?» Голос императора был недовольным, но он все равно шел вслед за министром науки по длинным коридорам полигона. «Да-да, конечно, Ваше Величество!» Быстро закивал тот, но продолжал завлекать императора все дальше. «Но это надо увидеть! Это все меняет! Весь исход битвы!» Старик лишь недовольно вздохнул и продолжил следовать за министром. Все же вряд ли кто-то будет отвлекать его от важных задач ради пустяков. Если министр сказал, что дело важное, значит, стоит уделить ему время. А вот если новости окажутся пустяковыми, тогда министра будет ждать неприятный разговор. Вскоре они вышли из здания и направились к полигону, где испытывают самые разные виды вооружения, техники и даже артефакты. Обычно тут довольно громко, ведь одновременно могут испытываться сразу несколько видов вооружения. Но с появлением императора все эксперименты были остановлены, чтобы ничего не отвлекало его от демонстрации чего-то совершенно нового. Того, что в крайней степени заинтересовало сразу всех ученых и разработчиков оружия. «Вы приказали сразу сообщить, если попадется что-то стоящее», будто бы стал оправдываться министр. «Но это даже лучше. Вы обязательно должны это увидеть своими глазами», он указал на уже знакомый императору кейс. Ровно такой ему недавно вручил Булатов, сказав, что артефакты в нем стоит испытать и понять, какие в дальнейшем нужно поставлять для нужд армии. Вскоре они подошли к передвижной бронированной зенитной установке нового образца. Внешне она чем-то похожа на танк, только вместо пушки по бокам от башни установлено 6 крупнокалиберных шестиствольных пулеметов. По 3 с каждой стороны. «Вот, смотрите!» Министр взмахнул рукой, и машина, раскрутив стволы и направив их в небо, стала выпускать 1000 разрывных пуль, а на землю из специальных люков со звоном посыпались целые потоки гильз. «Мы пришли на зенитку посмотреть», — нахмурился император. «Да», — подпрыгнул на месте мужчина. «Точнее, нет. Сейчас все увидите». Судя по его виду, он был готов захлопать в ладоши от восторга. «Как я уже говорил, эта самоходная зенитная установка имеет легкую артефактную защиту корпуса, снабжена передовой экранированной электроникой, а экипаж защищает специальный артефактный покров. И вообще, это достаточно грозное оружие, одна из последних разработок». «Я понимаю», — нетерпеливо перебил его император, ведь все это время зенитка так и палила из всех стволов у неба. «Может, уже приступим к испытаниям?» «Да-да, конечно, у нас мало времени». «Не во времени дело. Патроны денег стоят. Зачем палить впустую?» «А? Да, конечно». Сразу засуетился мужчина и достал из кейса один неприметный медальон, после чего передал его бойцу. «Начинай». Солдат быстро подбежал к машине, приложил медальон к корпусу и сразу отбежал подальше. А спустя секунду по броне пробежала волна энергии, и в ту же секунду все орудия резко смолкли. И лишь раскрученные стволы продолжали вращаться по инерции. «Видите?» — воскликнул министр. «Артефакт Булатова полностью выводит из строя любую технику. Мы уже на разные проверяли, и ни одной сечки. Всегда, независимо от степени защиты, техника на время полностью выходит из строя. И мы уверены, что такие артефакты пригодятся в нашей армии». «Но против иномирцев это никак не поможет», — задумчиво проговорил старик. «Не поможет, согласен. Но зато как поможет против других врагов?» Мужчина снова запрыгал на месте. «Причем это лишь пробник. В описании указано, что эти артефакты могут поставляться в разных модификациях. Например, в виде пули для снайперской винтовки. И от попадания такой пули техника гаснет на полчаса. Это настоящий прорыв в артефакторике, понимаете? Это прекрасно! Это...» Он запнулся от переполняющих его чувств. «Ладно, посмотрите на следующий артефакт. Там тоже не все однозначно». Министр достал из кейса предмет, напоминающий небольшой морской камень с выгравированными на нем магическими знаками, передал его бойцам и приказал им приступать к следующей демонстрации. Они подошли к бронетранспортеру, открыли люк и залили внутрь пару канистр бензина, после чего отбежали на безопасное расстояние и метнули в машину бутылку с зажигательной смесью. «А представьте, что внутри личный состав!» — улыбнулся министр, указывая на объятую пламенем машину. «Неприятно!» — нахмурился император. «Верно!» Мужчина подал сигнал своим помощникам, и те нажали кнопку на специальном пульте. Послышался вой, и пламя угасло буквально за пару секунд. «Мы смогли совместить этот артефакт воздушной стихии с воздуховодами внутри бронетранспортера, и теперь при его активации все пламя высасывается наружу. Хотя, если честно, я пока еще сам не понимаю, как это работает, но факт в том, что мы с вами видим, как быстро гаснет пламя. Поставки таких артефактов смогут существенно обезопасить личный состав в подобных машинах». Император стоял и не подавал виду, что эти артефакты действительно смогли его удивить. Нет, ученые уже давно занимаются разработкой наиболее востребованных артефактов. И над этим, в том числе, работают иномирные специалисты. Вот только за несколько лет разработки ничего подобного создать так и не удалось. Обычные защитные артефакты производить вполне реально. Но на создание таких узконаправленных магических устройств уйдет еще немало времени. Ведь демонстрация на этом не прекратилась. Министр продолжил показывать работу одного артефакта за другим, комментировать данные из инструкции. Причем каждый из последующих артефактов все так же нравился императору, и хотелось выкупить все из них. Одного только он не мог понять. Откуда все это у Булатова? И главный вопрос — почему он готов ими делиться, пусть и совсем не бесплатно? Обычно рода всячески стараются сохранять любые секреты, скрывают информацию о своих возможностях. А раз Булатов так легко решил поделиться такими сложными и редкими артефактами, да еще и сообщил, что может производить их, тут и есть три варианта. Первый вариант. Булатов безумен. Император задумался лишь на пару секунд, чтобы понять, что этот вариант очень даже подходит. Это факт. Многие действительно считают, что Булатов явно не в себе. Второй вариант. Булатов настолько верен империи, что хочет помочь, даже невзирая на собственные выгоды. Такой вариант, по мнению старика, тоже вполне допустим. Вот только самым реалистичным видится именно третий вариант. И он заключается в том, что эти артефактные разработки для Булатова настолько ничтожны, настолько бесполезны и убоги, что ему на них уже стало наплевать. И этот вариант как-то удручает. «Ладно, что ты предлагаешь?» — вздохнул император. «Ты же не просто похвастаться достижениями Булатова меня позвал». «Ну, если коротко», — министр слегка занервничал. «Как ученый, я предлагаю любыми способами заполучить эти артефакты». «А как министр?» — нахмурился старик. «Как министр...» — он слегка прокашлялся. «Первый вариант — захватить Булатова и...» «А ну, заткнись!» Император выпучил глаза и резко побледнел. «Давай без твоих «и». Хотя нет. Слово «захватить» я бы тоже посоветовал стереть из памяти. Чтобы я больше ничего подобного не слышал. А то упаси вселенная, он как-то узнает об этих словах». «Да как он узнает?» — отмахнулся мужчина. «Это закрытый полигон. Тут тренируются только имперские служащие». «Не знаю я, как он все это узнает». Император и так давно пытается решить этот вопрос, но никаких догадок ни у него, ни у его разведки так и не появилось. «Эй!» — где-то неподалеку послышался крик. «Кто на полигон гуся пустил?» «Все нормально, это министерский гусь», — ответил другой боец. «Отставить панику! У него есть допуск на полигон!» «Ладно», — помотал головой император. «Огласи другие варианты. Захват даже не рассматривается». «Второй вариант — договориться», — пожал плечами министр. «Желательно заключить длительные контракты и запросить большие поставки. Даже если мы когда-то исследуем эти артефакты и научимся воспроизводить, то пока будут налаживаться производственные мощности, проще будет покупать. Тем более он все равно заплатит налоги империи, так что много мы не потеряем». «Как Булатов, он, может, и заплатил бы», — скривился старик. «А вот как Ржевский...» «Да уж. Хорошо, отец подшутил тогда, освободив поручика от налогов». «А может, и я сам смогу его убедить? И у меня есть много уточняющих вопросов. Он ведь еще во дворце. Могу я с ним встретиться?» «Нет, не получится», — помотал головой император. «Он уже дома, скорее всего». «А вы разве не можете вызвать его обратно? Просто нужно обсудить некоторые нюансы». «В любом случае, быстро он из Архангельска сюда не доберется», — не согласился император. «Да и всем будет лучше, если с ним буду говорить только я». «Ну, в таком случае, я уверен, вы сможете найти к нему подход. Ваше Величество располагает достаточными средствами, чтобы купить, заинтересовать или запугать какого-то там графа». «Да», — скривился император. «Располагаю, конечно». Думал, переночую во дворце и потом сразу отправлюсь во Францию. Но в итоге решил вернуться домой. Во Францию можно перенестись при помощи портала, а так хоть смогу немного побыть с семьей. Из-за того, что постоянно в каких-то разъездах, даже не вижу, как растет моя малышка. И потому даже эти 4 часа лучше побыть дома. Так что стоило самолету приземлиться на заднем дворе замка, сразу направился в нашу с Викой комнату. Немного понянчился с малышкой, пока та не уснула, после чего мы с Викой отправились в гостиную, к камину, чтобы, как в старые добрые времена, выпить немного чая и просто поболтать ни о чем. «Как слетал хоть?» — поинтересовалась она. «Да никак», — пожал я плечами. «Поговорил с императором немного, и на этом все». «Поговорил с императором», — помотала головой Вика и усмехнулась. «А ведь, казалось бы, еще совсем недавно я пила вино из старых запасов отца, сидела у этого камина и думала, как мне быть дальше. И понимала, что у моего рода нет ни шанса на выживание, не говоря уже о каком-то будущем. А теперь есть все это». Она окинула взглядом гостиную. «И вот мой муж приходит и говорит, что просто пообщался с императором. Иногда мне даже не верится, что это на самом деле происходит». «Ты не переживай». Я обнял ее и прижал к себе покрепче. «Я обещаю, что тебя ждет еще много удивлений, и ты увидишь множество вещей, в которые будет сложно поверить. И, возможно, даже когда-то я смогу познакомить тебя с моими друзьями. Вот тогда ты испытаешь настоящий шок». Усмехнулся своим мыслям, представив, что все они соберутся в этом замке за рюмкой друидского самогона. «В таком случае шок будет не только у Вики, но и у всей империи. И это в лучшем случае. И, кстати, особенно тебе понравится общаться с Клавдием». «А, ты про него рассказывал», — воскликнула она. «Это который демонолог?» «Нет, тот Константин. Хотя с ним тоже было бы о чем пообщаться», — я снова усмехнулся. «И с его демонами». «У каждого из нас есть свои демоны в голове», — согласилась Вика. «Ага, у каждого. Но только с демонами Константина можно выпить, отдохнуть и хорошенько поиздеваться над ними», — улыбнулся я, вспомнив нашу последнюю попойку. «Но демоны, это же опасно». «Да. Но никогда рядом есть Константин. Если хочешь понять, какой он человек, то расскажу тебе историю». Которую, кстати, рассказал мне не он, а какой-то древний демон во время сеанса лечения. В одном далеком-далеком инфернальном плане существует темный демонический властелин. Его мощь настолько велика, что он в одиночку порабощал целые планеты и поглощал их своим доминионом. Никто не мог остановить темного властелина, пока он не встретился с Константином. «И что? Чем закончилось? Было сражение?» Вику явно заинтересовала эта история. «Не», — усмехнулся я. «Лорд обиделся на него. Константин смог настолько его достать, что теперь, когда он призывает этого темного властелина, рогатый просто молчит и отворачивается в сторону. И сидит без штанов, так как проиграл их в карты все тому же Константину пару веков назад». «А Клавдий тогда кто?» — поинтересовалась она. «А Клавдий — это некромант. Хороший, добрый дедушка, который выглядит моложе, чем я сейчас», — пожал я плечами. «Даже не знаю, что еще рассказать про эту легендарную личность. Он и правда тот еще добряк. Главное, уважительно общаться с ним и не обижать его близких». Мы еще некоторое время посидели у камина, наслаждаясь ароматным чаем и мерным потрескиванием дров. Я рассказал Вике немало захватывающих историй о своих друзьях. Она только сидела с открытым ртом и не могла поверить, что такое могло происходить в этой вселенной. Слишком уж невероятно они сильны, и настолько могущественных личностей в этом мире попросту нет. Наши посиделки прервались резко, так как мы почувствовали мощный выброс некротики и энергии жизни. Так что Вика сразу побежала в детскую успокаивать малышку, а я решил проведать своих учеников. Давно не заглядывал к ним, хотя учебного материала предоставил уже достаточно, так что им есть чем заняться. Так и оказалось. В лазарете воцарился самый настоящий хаос. Ученики сбивались с ног и пытались помочь как можно большему количеству пациентов. Все-таки сюда прибыли 2000 иномирцев, и у каждого из них заболевание в крайне тяжелой степени, на грани жизни и смерти. Некоторое время смотрел, как ученики носятся по коридорам и просто пытаются сделать так, чтобы ни один пациент не умер. Ведь все знают, что в таком случае я буду крайне недоволен. Все же не просто так у нашей больницы нет морга. У нас пока еще никто не умирал, так что в нем нет необходимости. А насмотревшись на страдания учеников, я отправился в учебную комнату. И вот теперь мы сидим с Романом и обсуждаем дальнейший план обучения студентов. «Может, вам помочь?» — предложил ему стабилизировать несколько особо тяжелых пациентов. «Не-не, я на это больше не куплюсь!» — запротестовал он. «Сами справимся, не надо помогать. Тем более в последнее время больных и так было мало. И, кстати, хотел с вами поговорить. У нас есть первая ученица, которая прочитала все ваши труды». «Бедная девушка!» — помотал я головой. «И как она?» «Ну, первую неделю было совсем плохо, и она впала в глубочайшую депрессию», — честно ответил Роман. «Потом говорила о суициде. А теперь вроде все нормально. Даже намекает на то, что хотела бы изучить следующие труды. Что ей ответить?» «Даже удивительно», — закивал я головой. «Не планировал так быстро, если честно. Но раз она действительно прочитала, и ты об этом сообщил, значит, уже принял у нее экзамен». Отправил Курлыка, и тот вскоре вернулся вместе со стопкой обвязанных шнуром книг. «Передай это ей, и пусть готовится страдать», — улыбнулся я и похлопал по стопке книг. «Так как экзамен по этим дисциплинам буду принимать уже я». «Ого!» — одобрительно кивнул Роман. «Это уже серьезно!» Он развязал веревку и взял верхнюю книгу, собираясь почитать материал. Но получил за это подзатыльник. «А кто сказал, что ты можешь их читать?» Отобрал у него книгу и положил обратно в стопку. «Ну я же это...» «Ты еще прежние книги не освоил». «Что значит не освоил? Я по ним экзамены принимаю», — возмутился старший ученик. «Так что я готов». «Вот как сдашь мне по ним экзамен, так и будешь готов», — отрезал я. «Вот им повезло», — обиженно вздохнул Роман. «У них я принимаю, а у меня вы». «Ну а что поделать? Разжаловаться в обычные ученики я ему не дам. Мне ведь нужен один старший ученик, чтобы контролировать остальных. А на эту роль лучше него никто не подходит. Так что пообещал провести сложнейший экзамен в ближайшем будущем, а пока решил оставить их наедине с 2000 смертельно больных пациентов. Пусть выкручиваются. Это сами просили подкинуть им работенку. До отправления во Францию осталось еще немало времени. Поэтому после лечебницы решил проведать наш новый завод по производству боевых костюмов. Правда, заводом это пока не назовешь, скорее научный центр, тогда как до полноценного производства нам еще расти и расти. Стоило мне подойти к центральному исследовательскому кабинету, как за дверью послышались голоса. «Зачем ты шею ему свернул, идиот?» «Да я не хотел», — послышался виноватый голос. «Он сам виноват. И чего они там уже успели натворить? Как можно убить кого-то в научном центре? Не смогли решить в споре, чья теория верна, и это переросло в смертельную схватку?» Раскрыл двери, быстро зашел в комнату и увидел двух техников в белых халатах. А у одного из них оторванная голова боевого костюма в руках. «Ага, понял. Отставить панику. А то думаю, почему я не почувствовал эманации смерти? В целом процесс идет. И это не может не радовать. Техники уже разобрали несколько костюмов, изучили их настолько, насколько это было возможно, и теперь занимаются взломом различных систем. А систем этих внутри костюма очень и очень много. По словам старшего научного сотрудника, нужен как минимум месяц, чтобы разобраться в устройстве костюмов в достаточной мере. Китайцы перемудрили со схемами, и понять принципы их работы пока не удалось, тогда как маркировку и, самое главное, защиту уже смогли взломать. Осталось пройти по магическим контурам, попытаться скопировать их и потом довести технологию до идеала. Только после этого можно будет заняться настройкой производственного оборудования и начинать процесс воссоздания первых экземпляров наших отечественных костюмов. «А как вы защиту вскрыли?» — удивился я. «Китайцы славятся своей скрытностью, и я даже не представляю, как можно хотя бы вскрыть костюм, не говоря уже о полноценном взломе защитных систем». «О, это мы покажем!» — хохотнул старший. «Это надо видеть! Даже не знаю, как можно было придумать настолько гениальный способ. И, кстати, эту идею придумали не наши сотрудники, а уборщик подсказал». «Уборщик?» — удивился я. «Да-да, я сам сначала не поверил», — рассмеялся ученый. «Вон, кстати, это он!» — мужчина указал в сторону. «Как раз пришел убираться». Там и правда стоял мужчина лет 40 на вид со шваброй в руках. «Пусть тогда он и покажет», — указал на костюм. «Раз он создатель идеи, хочу увидеть, как это делает первоисточник». «Я...» — уборщик замер и не мог поверить услышанное. «Господин, но я же простой уборщик». «Валер, ну не трусь! Давай, покажи!» — подозвал его ученый, так что отпираться было уже бессмысленно. Уборщик вздохнул и подошел к одному из закрытых костюмов, что был подключен тысячами проводов к компьютерам и специальным приборам. «Ладно», — тяжело вздохнул Валера. Немного постоял, обернулся, посмотрел на нас и снова вздохнул. После чего приложил пальцы обеих рук к уголкам глаз и растянул их в разные стороны. «Откройся», — сказал он смешным голосом, и спустя пару секунд пластины на груди костюма с шипением разошлись в стороны. «Я же просто стоял и не мог поверить в настолько гениальное решение столь сложной задачи. А когда поверил, просто стал аплодировать». «Вы же выписали ему премию?» — покосился на старшего научного сотрудника. «Нет», — он потупил взгляд. «Нельзя так», — замотал я головой. «В моем графстве нет места жлобству. Этот человек заслужил премию». «Нет, вы не поняли. Мы предлагали, но он не взял». Я прищурился и подозвал к себе Валеру. «Тебе правда предлагали премию? Отвечай только честно», — нахмурился я. «Да, предлагали», — кивнул уборщик. «И что? Почему она до сих пор не выписана?» «Отказался», — развел он руками. «Просто я не знаю, зачем мне столько денег. Работая уборщиком, я получаю все льготы. У меня трехэтажный дом, полное обеспечение едой. И я живу один. Ладно бы хоть жена была, а так что? Одежду выдают, вся бытовая техника есть. Отпуск и путешествия оплачивают, а зарплата и так неприлично большая». «Ну, не знаю. На зарплату уборщика сильно не разгуляешься», — пожал я плечами. «На зарплату уборщика в империи, правда, не разгуляешься», — согласился он. «Но тут уборщики получают больше, чем начальник отдела полиции в Воронеже». «Я знаю, что у нас неплохие зарплаты, но сомневаюсь, что начальник полиции может получать настолько мало», — замотал я головой. «Так что не выдумывай». «Так я не выдумываю, я знаю», — воскликнул он. «И откуда?» «Я сам был начальником отдела полиции в Воронеже», — расхохотался Валера. «И там получал меньше». «Ну ладно, я понял, что с тобой делать», — кивнул своим мыслям и отправил уборщика продолжать свою работу. А сам повернулся к научным сотрудникам. «Только не увольняйте меня, пожалуйста», — взмолился он. «Я только жить начал. Никаких переживаний, тревог. Я правда хорошо работаю». «Да не переживай ты, Валера», — отмахнулся от него. «Все, иди». Дождался, когда он покинет комнату, и снова посмотрел на замерших ученых. «И что вы придумали?» — поинтересовался один из них. «Тут все просто. Дам задачу Виктории, и до конца недели Валеру женим». На моем лице появилась дьявольская улыбка. «Он сам за премией прибежит, вот увидите». «Ух, как жестоко!» — выдохнули они. «Не хотелось бы вот так выделяться». «Награда в любом случае должна найти своего героя, чего бы это ни стоило». Ученые еще некоторое время сочувствовали бедолаге, а после продолжили рассказывать о своих достижениях. Показали отдельные элементы костюма, поведали о том, что сложнее всего разобраться именно в магических структурах. Но как только этот вопрос будет решен, можно будет приступать не только к воспроизводству, но и улучшению. Вилли пару раз заходил, интересовался процессом, но сказал вызывать его только тогда, когда будет первый готовый образец. Обещал подумать над тем, как можно усовершенствовать саму систему передачи энергии. «Господин!» — в комнату влетел гонец. «Прошу прощения, но вам срочно нужно явиться в штаб». «Сейчас закончу здесь и приду». «Нет, господин Булатов, это дело не терпит отлагательств». «Настолько все серьезно?» «Код тревоги черный!» — воскликнул посланник. «Понял», — вздохнул я и быстро направился к выходу. «Штаб — значит в штаб. Код черный не терпит отлагательств. Даже интересно, что такого могло случиться? Но, судя по маркировке кода, что-то действительно серьезное». Дворец императора. Примерно то же время. «В итоге, по предварительным данным, захвачено 20 граждан империи», — завершил свой доклад начальник внешней разведки. На некоторое время в зале воцарилась тишина. Все начальники самых разных спецслужб, министры и военные пока еще не поняли, зачем их собрали в этом зале для срочных совещаний. И только после доклада разведчика начала появляться хоть какая-то ясность. «Да что они делали в Эквадорской республике?» — выругался император. — «Это ведь далеко!» «Ну, видимо, туристы», — пожал плечами мужчина в строгом костюме. «Информации пока слишком мало. Мы узнали о захвате буквально 10 минут назад». Он снова взял в руки свои записи и продолжил. «Но захвачены не только граждане нашей империи. Также в списках числятся граждане и других стран. И на данный момент точно известно одно. Это дело рук одного из карателей. Они как раз промышляют похищениями. Но раньше никогда иностранцев не трогали. Видимо, упились своей безнаказанностью и пытаются повысить свою репутацию». «С властями уже связались?» — нахмурился император и посмотрел на министра иностранных дел. «Связались, но они не дают официального ответа», — развел тот руками. «А еще они прозрачно намекают, чтобы мы просто забыли и не ввязывались в это дело». «Что значит забыть?» — старик ударил по столу. «Надо вытащить наших людей!» «Скорее всего, они ничем нам не помогут», — вздохнул министр. «Насколько я знаю, у властей сейчас перемирие с карателями. Да и при желании они не сильно помогут нам. Все-таки у карателей больше бойцов, чем у государственной армии. А людей, которые их поддерживают, еще больше. Эта страна... один большой ночной город, в котором орудует бесчисленное множество банд». «Понятно. Значит, надо готовиться к отправке агентов, которые проведут спасательную операцию». «Но это займет время». «Ваше Величество!» — воскликнул разведчик. «Пришло сообщение. Они отправили видео». «Так включай, чего ты ждешь?» — рыкнул старик. И уже спустя пару секунд картинка была выведена на большой экран. На кадрах была деревушка посреди джунглей. И перед самой камерой стоял мужчина лет 35, одетый в довольно простую одежду и обвешанный множеством золотых украшений. На поясе у него два золотых револьвера, украшенных множеством драгоценных камней, за плечом золотой автомат. Он сразу начал что-то говорить, но никто в комнате не понимал этот язык. «Ничего не понятно», — нетерпеливо проговорил император. «Сейчас все будет». Активировался автоматический переводчик, и монотонный голос робота стал переводить каждое слово, сказанное смуглым мужчиной в шляпе. «Приветствую! Смотрите, какой сегодня прекрасный день! Мои ребята схватили сразу 60 человек! И представляете, что я обнаружил? Никто из них нас не уважает! Эти люди прилетели в страну и получили разрешение только у властей, но никто из них не додумался, что не только власти управляют страной. И я, глава картеля «Неотвратимая смерть», имею куда больше власти здесь». Он достал стопку паспортов и стал их перелистывать. «Представляете, ни у кого из них нет моей печати в паспорте. А значит, для меня они преступники». Он рассмеялся и повернулся к выстроенным в ряд пленникам, у каждого из которых был надет черный мешок на голову. «Да мы им милосердны. Мы же не преступники, как они». Мужчина бросил в пленников стопку паспортов и послышались испуганные крики. «Даю слово, что они не умрут в ближайший месяц. Почему? Потому что мы требуем выкуп за каждого из них, и нам плевать, кто за них заплатит. И как только увижу деньги, я подумаю, отпускать их или нет. Может, отпустим, может, потребуем еще один выкуп». Он снова рассмеялся, после чего подошел к первому похищенному и сорвал с его головы мешок. «Умоляю, прошу, я просто не знал», — взмолился тот, после чего мужчина с золотыми револьверами на поясе подошел к следующему и сорвал мешок с его головы. «Я представитель персидского царства», — спокойно проговорил мужчина лет 50 на вид и расправил плечи. «Можете убивать меня сразу, за меня платить некому». «Ничего, отработаешь», — усмехнулся глава картеля и отправился срывать мешки со следующих пленников. Послышался женский плач и мольбы о пощаде, но мужчина явно получал от этого удовольствие и всячески старался продемонстрировать свое превосходство. Следующая женщина что-то закричала, но никто так и не понял, на каком языке она говорит. «Впрочем, плевать», — не стал останавливаться глава картеля. «В паспорте посмотрим, откуда она. А пока будем ждать выкуп, все бабы отправляются в бордель. У нас страна бедная». Он достал сигару, после чего прикурил ее пачкой купюр. «Очень бедная страна. Так что пусть идут и работают, поднимают экономику. И отдадим их только в тот бордель, который платит налоги в стране». И снова продолжил срывать мешки и знакомить зрителей с пленными. И в какой-то момент добрался до гражданина Российской империи, тогда как император сжал кулаки, не в силах помочь своему соотечественнику. «Вот же твари!» — прорычал один из генералов и ударил по столу, едва сдерживая свою ярость. «Как они посмели? Ввести войска! Уничтожить каждого!» «Обязательно введем!» — пробасил император. «Если за сутки ситуация не разрешится, наши войска будут у всех границ этой республики. А пока смотрим. Приказываю срочно собрать группу и призвать ответственного человека». Старик задумался на пару секунд. «Вызывайте Семена Палыча Вышегорова. Такие вопросы как раз в его юрисдикции». «Вышегора?» — удивился разведчик. «А если опять он с катушек слетит?» «Пусть слетает, но где-нибудь там. Это неважно», — отмахнулся император. Из видео он сразу понял, что ситуация действительно тяжелая. Глава картеля и правда не собирался шутить и решил этим похищением прославиться на весь мир, а не только заработать. И пусть среди похищенных всего 20 простых граждан Российской империи, но это вопрос чести страны. Все должны знать, что империя всегда будет стоять за своих горой. Это один из столпов имперской чести и репутации. Император смотрел видео в полглаза, так как ничего интересного там не происходило. Увиденного и так уже достаточно, чтобы принять все необходимые решения. Кому-то вонзили в ногу нож, другому сломали руку. Но в какой-то момент очередь дошла до отдельной группы наемников. Их было 6, и им разом сняли мешки. «А вот эти самые забавные!» — хохотнул глава картеля. «Они единственные пытались сопротивляться. А теперь скажите свое слово!» Он обратился к 4 связанным и побитым мужчинам и 2 женщинам. «Да учтите, что если мне не понравится сказанное, я перережу вам сухожилия!» Те переглянулись, пожали плечами, и один из них кивнул. «Я буду говорить от имени нашей группы», — пробасил мужчина. «Ого, группы! Круто звучит!» — развеселился бандит. «Да не молчи, мы тебя слушаем! Все слушаем! Весь Эквадор!» «Можешь убить нас хоть здесь, хоть сейчас. Нам плевать. Чего тебе там понравится, чего нет? Мы граждане Российской империи». «Ого, какие дерзкие! Сразу видно, что вы... Не перебивай!» — рыкнул мужик, отчего бандит завис на несколько секунд. «Так вот, мы граждане Российской империи, но в то же время мы являемся подданными графа...» Все звуки в комнате стихли, а у императора чаще застучало сердце. «Михаила!» «Сколько у нас графов Михаилов в империи?» — задумался император. А сердце его предательски застучало еще чаще. «Много ведь Михаилов!» Император был готов молиться всем богам, лишь бы это был не Булатов. Даже чуть не помолился одному башку по имени Лабладут, о котором в последнее время довольно часто слышал. Булатова!» — заключил мужик из видео. «И мы тебе сочувствуем. Умрем мы или нет, но тебе легче не станет. Один факт нашего нахождения в плену подписал тебе смертный приговор». «Ого!» — помотал головой глава картеля. «Дерзко!» К пленному сразу подошли двое бандитов и приготовились перерезать ему горло. «Нет, подождите! Я же обещал, что в течение месяца никто не умрет, а про пытки ничего не говорил. Скажи мне, кто ты такой, что так смело со мной говоришь?» «Я рядовой охранно-постовой службы на внутренних дорогах графства», — пожал тот плечами. «А, не впечатляет. А ты?» «Я фермер третьей категории на Рыбном озере. А я утиный погонщик», — ответил третий. «Стоп!» — поднял руку бандит и, достав пистолет, четыре раза выстрелил мужчине в колено. Но тот даже не шелохнулся и просто хмуро смотрел в душу эквадорцу. «Мне твоя речь не понравилась, так что я прострелил тебе сухожилие, как и договаривались. А может, и не прострелил». В этот момент в комнате, где смотрели видео, послышался звон. Видео сразу остановили, и все посмотрели на императора, а тот недоуменно разглядывал что-то на полу. «Что случилось, Ваше Величество?» — поинтересовался сидящий рядом с ним министр. «Орден Валентина Спасителя упал», — удивленно проговорил старик. «Это что же получается? Даже он от нас ушел?» «Честно говоря, я его понимаю», — вздохнул начальник внутренней разведки. «Но мне же уйти нельзя, да?» «Нельзя», — обреченно развел руками император. «Ладно, включайте видео». На этом видео продолжилось. Явно разгоряченный бандит ходил около шестерки пленных и пытался хоть как-то их запугать. Хоть и выходило откровенно плохо. Им было совершенно неважно, что он там говорит. «Стоп!» — снова замотал головой эквадорец. «Вы говорите, что ваш граф будет мстить за такие отбросы, как вы? Ничего смешнее не слышал!» — расхохотался он и повернулся на камеру. «Слышь, граф, у меня твои люди! Бабы сразу пойдут в бордель, а с остальными пока не придумал. Но можешь не сомневаться, они будут страдать. Картель неизбежной смерти насчитывает свыше 1 000 000 человек. Рискнешь сунуться к нам? Конечно, не рискнешь. Сиди и трясись в своей берлоге и плачь, сопливый щенок». Раздался оглушительный грохот, и все снова повернулись к императору. А тот, со всей силой ударив по столу, сидел и дымился от переполняющей его энергии. На несколько секунд в комнате воцарилась тишина, но дым так и шел от старика. И в какой-то момент он схватился за голову. «Ну нахера? А? Нахера ты это сказал, дебил? Кто тебя тянул за язык? Ну, Ваше Величество!» «Молчать!» — рявкнул император. «Удалить видео со всех ресурсов! Заблокировать! Оно не должно всплыть в нашем...» Тук-тук. Договорить император не успел, так как кто-то аккуратно постучался в двери. «Мы кого-то ждем?» — удивленно проговорил старик, а остальные пожали плечами. «Есть опоздавшие?» И снова никто не смог ответить. Так что император тяжело вздохнул, понимая, кто стоит за дверью. «Войдите». Дверь распахнулась, так что впечаталась в стену, и лишь чудом не слетела с петель, а на пороге появился Булатов. «Ваше императорское величество!» — воскликнул он. «У меня есть сообщение!» В ответ император бессильно кивнул. «Мое графство объявляет войну Эквадору!» Император же просто сидел и смотрел на Булатова. Ответить что-то? А какой смысл? Потому он просто сидел и любовался бушующей аурой, от которой постепенно плавился потолок. Хотя одна мысль никак не давала покоя. Он ведь лекарь. Так откуда эта аура смерти? Впрочем, уже плевать. Уже на все плевать.